Он друг моего покойного дедушки. Иван Константинович низенький и очень толстый. Одна-две пуговицы на его военном сюртуке всегда расстегнуты. Как-то я спросила: «Иван Константинович, почему у вас две пуговицы на сюртуке расстегнуты?» «Пузо не позволяет», — вздохнул Иван Константинович. «Тесно». Мама сделала мне страшные глаза и предложила идти к моим игрушкам. Но Иван Константинович Рогов за меня заступился. «Зачем такую распрекрасную девицу гоните, Елена Семеновна, милая вы душа? Правильно ребенок замечает. У военного человека что сюртук, что китель, что мундир, все должно быть застегнуто на все пуговицы. Но вот пузо мое от тесноты страдает. Так уж у добрых людей я своему пузу поблажку даю». Папа показывает. «Вот, Иван Константинович, это наша больная, а это ее мать». «Что ж, посмотрим вашу больную», — говорит Иван Константинович Рогов. Но в эту минуту в погреб начинает спускаться еще один человек. Это ксёнц Недзвецкий. Я его хорошо знаю в лицо. Юзефа много раз с восторженным уважением показывала мне его и на улице, и в костеле. Ксёнц Недзвецкий очень красив. Он, как в книгах пишут, картинно красив. Высокий, стройный, как крепкое дерево, серебряная голова, гордо откинутая назад, резко выделяется на фоне черной сутаны. Большие серые глаза, пронзительные и недобрые, как у Бога, нарисованного в молитвеннике фрейлин Цицильхин. На очень белой левой руке ксёнца смотаны четки. Правой рукой он иногда дотрагивается до креста на своей груди. Ксёнц Недзвецкий останавливается на середине лестницы и сверху вниз оглядывает властным взглядом всех находящихся в погребе. «Да славится Иисус Христос!» — говорит он звучным голосом. На это откликается одна только Тамашева. «Во веки веков! Аминь!» Говорит она тихо. Папа, доктор Рогов и Павел Григорьевич молчат. «Кто эти люди?» — показывает на них ксёнц, обращаясь к Тамашевой. «Проши ксёнца!» — шелестит Тамашева. «Это доктора! Они лечат мою дочку!» Позади ксёнца Недзвецкого виден до половины туловища еще один человек. Он в торжественном облачении, в стихаре, из-под которого видны спускающиеся по ступенькам ноги в заплатанных сапогах. Это причетник с колокольчиком и дарохранительницей. Ксёнц Недзвецкий спускается с двух последних ступенек лестницы и идет прямо на папу, доктора Рогова и Павла Григорьевича. Он идет так решительно и твердо, как человек, привыкший к тому, чтобы все перед ним расступались. Но даже маленький, толстенький Иван Константинович не только не отступает перед ксёнцем, но решительным движением застегивает две заветные пуговицы на своем сюртуке и смотрит на ксёнца почти воинственно. А папе и Павле Григорьевиче и говорить нечего. Они словно не замечают надвигающегося на них ксёнца. Откинув назад серебряную голову и гневно раздувая ноздри, ксёнц Недзвецкий говорит по-польски: «Я пришел, чтобы причастить, исповедовать умирающую девочку и напутствовать ее в иной мир. Прошу пропустить к ней святые дары». Услыхав слова «умирающую девочку», «напутствовать ее в иной мир», Тамашева начинает судорожно ловить ртом воздух, словно вытащена из воды рыба. Павел Григорьевич поддерживает зашатавшуюся Тамашеву. «Проше ксёнца!» — Говорит ксёндзу папа, тоже по-польски, говорит вежливо и очень спокойно –